Несс, я знаю, как возникают циклоны. Значит, ты должен знать, что на кольце все воздушные массы движутся с идеально ровными скоростями. Никаких вихрей. Ну а ветер? Таким образом, не возникает даже легчайшего дуновения. Не будет никакого движения воздушных масс. Неправда. Теплый воздух будет подниматься вверх, а холодный — опускаться вниз. Но такие явления не могут стать причиной того, что мы видим перед собой. Верно. Что собирается сделать говорящий? Пролететь через самую середину. И Тила собралась последовать за ним. Кукани засвистел, настолько чисто, насколько чист бывает свет рубинового лазера. Это может быть опасно. Силовые поля скутеров защитят их от любого обычного ветра, но этот ветер необычен. Я думаю, не искусственно ли он создан? Да, инженеры могли придумать какой-нибудь способ вызвать циркуляцию ветра. Но такая система остановилась бы, когда прекратилась подача энергии. Не понимаю. А, ясно, Луис. Что такое? Представь себе место, находящееся где-то в центре бури, в котором воздух просто исчезает, оставляя после себя пустоту. Все остальное уже очевидно. Воздушные массы движутся к этому месту спереди и сзади, если глядеть в направлении вращения кольца, благодаря... Из боков тоже. Это не важно. Отмахнулся от его замечания кукольник. Воздух, движущийся против течения, будет немного легче, а по течению тяжелее. Луис мобилизовал все свое воображение, но напрасно. Почему? Воздух, вращающийся вместе с кольцом, движется чуть быстрее, из-за чего подвергается действию минимальной центробежной силы. Он просто тяжелее и опускается вниз. Это нижнее веко глаза. Верхнее образует воздух, движущийся против течения. Разумеется, здесь тоже возникает явление вихря, но его ось горизонтальна, тогда как на любой другой планете она была бы вертикальной. Здесь это, собственно, побочный эффект. Побочный и одновременно единственный. Нет ничего, что могло бы его остановить. Явление, которое ты видишь перед собой, может оставаться неизменным хоть тысячу лет. Может и так. Сейчас глаз казался не таким ужасающим. Кукольник прав. Это было нечто вроде циклона. Веки были облаками, освещенными солнцем, а зрачок его центром. Единственная проблема — то таинственное место, где исчезает воздух. Почему это происходит? Может, там работает какая-нибудь помпа? Сомневаюсь, Луис. Будь это так, циркуляция воздуха в этом районе была бы старательно запланирована. Значит, ты обратил внимание на места, в которых конструктивный материал кольца вышел из-под слоя земли и скал. Наверняка такая странная эрозия не была запланирована сознательно. Ты заметил, что такие места мы встречаем все чаще? Действие глаза нарушило распределение воздушных масс на многие тысячи миль, на площади больше, чем поверхность моей или твоей планеты. Теперь уже Луис протяжно свистнул. Неннис. Понимаю. В центре этого циклона должен быть метеоритный кратер. Именно. Понимаешь, какое это имеет значение? Конструктивный материал кольца все-таки можно уничтожить. Для нас он вечен, принимая во внимание то, чем мы располагаем. Согласен, но так или иначе, нужно проверить, действительно ли там есть отверстие, пробитое метеоритом. Недавняя паника казалась Луису полузабытым сном. Аналитический холод вывода кукольника успокаивающе подействовал на него. Луис Ву отважно взглянул в огромный глаз и сказал: «В этой частичной пустоте должен быть просто чистый и спокойный воздух». «Хорошо, я передам им добрую весть. Мы все пролетим сквозь глаз циклона». Когда они были уже возле зрачка, небо над ними потемнело. Неужели приближалась ночь? Установить это было трудно. Толстый слой облаков делал темным и мрачным даже ясный солнечный день. От края до края глаз был, по крайней мере, 100 миль длиной, и его высота составляла около 40 миль. Сейчас его контуры казались скорее голубыми, чем белыми. Они видели полосы и утолщения развиваемых облаков. Зрачок оказался туннелем, образованным клубящимися ветрами. Однако целое все еще выглядело как гигантский глаз. Они летели прямо в глаз Бога. Зрелище было потрясающее, ужасающее и почти карикатурное. Луис готов был одновременно смеяться и кричать от ужаса. Или повернуть. Вполне хватило бы и одного разведчика, чтобы проверить, действительно ли в основании кольца есть отверстие. Луис мог бы обогнуть глаз по кругу и... Однако они уже были в центре. Они влетели в черный коридор, освещенный непрерывно вспыхивающими молниями. Воздух вокруг них был идеально спокоен, тогда как за пределами зрачка клубились облака, спененные словно волны. Они двигались быстрее самого мощного циклона. «Пожиратель листьев был прав», — рявкнул говорящий. «Это просто буря». «Самое забавное, что он единственный не впал в панику, увидев это», — крикнул в ответ Луис. «Видимо, кукольники не суеверны». «Я вижу что-то! Вон, впереди!» — крикнула Тила. Дыра в конце туннеля. Луис оскалил зубы в нервной усмешке и осторожно положил руки на рычаги управления. Над дырой могло сильно болтать. Сейчас он был явно менее напряжен и взволнован, чем когда они влетели в глаз. Что могло грозить ему вместе, которого не боялся даже кукольник? Облака и молнии окружали их все более тесными кольцами. Они притормозили и зависли над отверстием, уравновесив силу всасывания тягой двигателей. Приглушенный барьером рев циклона обручем сдавливал головы. Это было так, словно они заглядывали в трубу. Разумеется, в ней исчезал воздух, но просто ли его выкачивало или, может, высасывало и отбрасывало в притаившуюся по ту сторону тонкой ленты кольца пустоту? Луис не заметил, когда Тила направила свой скутер вниз. Она была слишком далеко от него, мерцающий призрачный свет был слишком необычен, а он смотрел прямо в черное отверстие трубы. Правда, он заметил исчезающую в ней серебристую искорку, но не придал этому никакого значения. Только потом он услышал сдавленный, испуганный крик Тилы. Изображение ее лица на интеркоме было отчетливым. Тила смотрела вниз и была в ужасе. «Что случилось?» — крикнул Луис. «Поймал меня!» — с трудом донесся до него ответ. Он снова посмотрел вниз. В заполняющей отверстие трубы пустоте царило полное спокойствие. Яростно вихрились только ее края. Их освещало странное зарево, основанное не на электрических разрядах, а на катодных эффектах, возникающих благодаря разнице потенциалов в почти полной пустоте. На самом дне что-то мерцало, будто искра. Это мог быть скутер, если бы нашелся кто-нибудь настолько глупый, чтобы нырнуть в ревущий мальстрем только за тем, чтобы взглянуть вблизи на дыру, за которой могла быть только пустота. Луис почувствовал какую-то невероятную слабость. Ничего уже нельзя было сделать. Ничего. Он отвернулся.